Глава восьмая. Могила. Все утро на кладбище через дорогу, ниже того места, где они охотились, стоял серый грузовик, и рядом с ним двое мужчин копали могилу. Присаживаясь передохнуть на камень или останавливаясь, чтобы помочь мальчугану перезарядить винтовку, Генри Сомс задумывался над тем, кому же она предназначена, эта могила. Ведь хоронят, скорее всего, знакомого. Этим кладбищем пользуются только окрестные жители. Но ему никак не приходило в голову, кто бы это мог быть. Генри Сомс всегда одним из первых узнавал о рождениях и смертях, отчасти потому, что держал закусочную. Он иногда по старой памяти так называл ее, хотя большая вывеска на фасаде нового здания гласила «ресторан», и называлась она теперь не «привалом», а «кленами». Келли утверждала, что так элегантнее. Главным же образом потому, что Генри Сомс был такой уж человек, жил жизнью своей округи, как старая дева, и все события принимал близко к сердцу. «Может быть, это мать Чарли Бенсона?» — подумалось ему, и он бессознательно снял шапку и с минуту простоял в задумчивости, прижимая ее к животу и глядя вниз. Ей 97, в любое время можно ждать конца. Странно только, что он об этом ничего не слышал. Пожалуй, стоит на обратном пути подойти туда и спросить у людей, копающих могилу. Это были настоящие наемные могильщики, не родственники и не друзья покойного. Они натянули тент от солнца и работали неторопливо, методично. Небо было ярко-синее, как в разгар лета, к западу протянулись длинные полупрозрачные перистые облака, и багровеющие клены стояли неподвижно, как бывает только во сне. Тень под деревьями казалась заманчиво прохладной. Здесь, на открытом месте, солнце пекло, как в середине августа. И Генри вспомнил о ручье, невидном оттуда, где он сейчас стоял, и ему захотелось пить. Посидеть на прохладной гладкой надгробной плите тоже было бы неплохо. Джимми как будто бы еще не заметил грузовика. Во всяком случае, им не заинтересовался. Ребенок, оказавшись в незнакомом месте, всегда сначала интересуется ближайшими предметами и уж потом переходит к более отдаленным. Ему хотелось знать, откуда взялась ограда из колючей проволоки там, где с точки зрения четырехлетнего мальчугана сроду не было ничего, кроме серой и жесткой сорной травы, кустов диких ягод и круглых больших камней. В действительности же, когда-то, много лет назад, здесь стоял дом, в котором жили три сестры, старые девы по фамилии Ридл. Если поискать на участке, можно и сейчас обнаружить черную печную трубу, заросшую лопухами и жимлостью. По-прежнему видны следы подъездной дороги и три каменных столба, оставшихся от коптильни. Сохранилась и старая груша, сухая, побелевшая и хрупкая, как кость. Она торчала одиноко среди зарослей терновника, словно упрямый старик-баптист, ожидающий судного дня. Мальчик норовил перевернуть каждую деревяшку, каждый плоский камень, попадавшийся ему, а потом, присев на корточки и облокотившись о колени, он внимательно разглядывал копошившуюся в лунке живность. Генри, стоя, терпеливо ждал или садился, если вблизи оказывался пень, и не торопил сынишку, не мешал ему. Пусть изучает мир, мальчику это полезно. Самому же Генри тоже не мешает отдохнуть. Он и так уже забрался довольно далеко от дома, док Кейзи бы его не одобрил. Если оглянуться, то под горой, у дороги примерно в полмили правее кладбища, виден дом и ресторан. Дом — маленькая белая коробочка в тени кленов и трех чахлых от старости сосен. Вокруг, можно сказать, не травинки, только шлак. Шлаком посыпана площадка, где шоферы оставляют грузовики, а перед домом немного левее — красные стены и черная крыша ресторана. На площадке сейчас лишь один автомобиль — Volkswagen, кто-то незнакомый. Генри снова посмотрел на могильщиков и покачал головой. Потом на время он забыл о кладбище. Несмотря на шум, который они подняли, пуляя в сучки и жестянки, им навстречу вышел кролик. и Генри в него выстрелил. Кролик подпрыгнул, когда в него попала пуля, и, описав полукруг, плюхнулся на землю. Они подошли подобрать его. В другое время Генри сразу подобрал бы кролика, почти не глядя, и, наверное, засунул бы его в парусиновую сумку, и, наверное, тут же бы о нем забыл. Однако мальчик никогда еще не видел мертвого кролика. Насколько знал Генри Сомс, он вообще ничего мертвого не видел, за исключением разве что мух. Вот почему Генри остановился, крепко прижав к себе винтовку правым локтем и отведя дуло в сторону от мальчика. Убитого же кролика он держал на ладони левой руки, так что Джимми мог рассмотреть его и потрогать. Он вгляделся в лицо мальчика, и на какой-то миг на него опять нашло это чувство, будто он вне времени, причастен, но бесстрастен, как человек, издали глядящий на горы, или как его отец, который сидел, бывало, на широком пне, огромный, неподвижный, и смотрел на брундуков, или прислушивался к тому, как течет ручей в горной долине, уносясь с журчанием навеки, прочь и прочь. Или как сам Генри, который теперь все чаще сидит вот так, погруженный в мысли, никогда не посещавший его прежде, удивленный и ошеломленный причудливой взаимосвязью вещей. Он видел лицо мальчика как нечто совершенно ему постороннее, словно лицо на старой-старой фотографии. Волосы у Джимми цвета чистой соломы, почти белые, но кое-где пронизанные желтизной и пыльно-серыми тенями. Они давно не стрижены, матери так больше нравится. Его голубые глаза отсвечивают розовым, как всегда, при ярком свете, а брови очень белые на разрумянившемся лице, раскинутые в разлет, как крылья.